Строй людей, который перекрыл половину просеки, стал для Напнача непреодолимым препятствием. Вал серых тварей натыкался на железную стену, и не было даже намека, что он сможет пробиться дальше. Умелое руководство Лраголнана позволило организовать чрезвычайно эффективную оборону. Кроме того, опытный офицер постоянно рокировал подчиненных, периодически выводя из схватки часть воинов, чтобы те могли отдохнуть и восстановиться. Группы выделялись разноцветными повязками на рукавах, и поэтому перестроения происходили запланированно и четко. Неопытные воины, такие как кузнец Дирт, были постоянно под контролем ветеранов, которые следили за новичками, поэтому суеты и лишних движений не было. В момент перестроения вступали в бой маги, выжигая твари перед строем при помощи магического огня или молний. Это давало несколько секунд, которых хватало на маневр. Правда, энергии маги тратили много, во второй половине дня им пришлось воспользоваться маннами для восполнения. Благо в Скальме этого добра хватает. В разное время эльф и Саардак поднесли к лицу зеленые камни. Манны в их руках рассыпались, появился зеленоватый дым, который вдохнули маги. Вскоре их силы были восстановлены. По всей видимости, называть манны накопителями энергии неправильно. Скорее всего, это некоторые биологические стимуляторы, которые влияют на гормональную систему человека и заставляют магон работать в усиленном режиме. Дополнительно через легкие в кровь попадают вещества, которые питают работу мозга и позволяют ему быстро восстанавливаться. Позже, расспросив об этом Саардака, я убедился, что и это неправильно, так как энергия в маннах присутствует и ею пользуются, просто воздействие минералов на человека комплексное. Однако маг меня опечалил тем, что пользоваться маннами можно редко, раз в сутки и не ежедневно, а не чаще 10 раз в месяц, иначе маг рискует как минимум лишиться сил на некоторое время, так как магон откажется работать. В более тяжелых случаях адепт рискует впасть в кому или погибнуть. Таким образом, даже имея неограниченные запасы скальма, создать постоянно действующие огнеметы не получится, и на просеке все решает строй воинов. Но и без постоянной активной магической поддержки вскоре стало ясно, что люди действуют очень эффективно. Животные с опаской отнеслись к присутствию людей на просеке и поначалу постоянно контролировали их действия, но вскоре успокоились. К вечеру даже позволили создать строй в центре, а сами переместились на фланги. Взаимодействие людей и животных позволило полностью перекрыть дорогу Напначи. Ни одна из волн монстров не прорвалась сквозь ряды защитников. Это было явное достижение, и все возвращались к месту отдыха в приподнятом настроении. Еще одним плюсом по итогам дня боев стало изменение отношения между людьми и животными. То напряженное полудоверие, которое возникло между ними благодаря мне, упрочилось и переросло в нечто большее, в прообраз боевого товарищества, которое сблизило разные виды и полностью сняло напряжение от вынужденного тесного контакта. Теперь, после того, как люди и животные вместе пролили свою кровь, стояли плечом к плечу в одном строю, неоднократно страховали друг друга, между ними создались тесные узы, которые окончательно примирили их между собой. Несмотря на все мои усилия, жители Скальма и их человеческие подопечные всегда держались несколько обособленно, и хоть общение было плотным, но животные никогда не заходили в самый центр скопления людей, а те в свою очередь старались держаться плотной группой. После дня совместных боев воины и защитники перемешались, возвращались на поляну к месту отдыха, не разделяясь общей массой. Это определенно был очередной прорыв. Теперь я мог несколько расслабиться, ведь неосознанно всегда опасался того, что напряжение между людьми и животными сможет вылиться в стычку. После проверки боем этого уже не случится, и теперь можно больше не тратить на это силы. Мне предстоит многое в будущем. Надо попробовать быть к этому готовым, и первым делом следует послушать совет разумных и опытных людей. Я обратил на себя внимание. Сегодня был хороший день, начал я, и присутствующие согласно подтвердили это несколькими словами. Думаю, что все неплохо размялись. Еще бы давненько так не рубился, раздался голос из толпы, потом хаотически посыпались другие высказывания, вновь послышался смех. Люди занялись обсуждением прошедших событий. Видя, что все отвлеклись, я незаметно вызвал к себе Лраголнана, Саардака, эльфа Ольгина, Дирта, Белого, святого отца Сарана и одну из женщин по имени Арана. Эти люди были наиболее значимы в нашей компании, мне в первую очередь хотелось поговорить именно с ними. Начало положено. Теперь вы, можно сказать, стали в Скальме своими. Но как все понимают, Здесь мы не сможем задерживаться бесконечно. Животные будут с нами во время гона, потом еще несколько дней и потом отправятся по своим делам. Так, что нам всем надо срочно либо обучаться умениям животных с кальма, либо уходить. Однозначно придется уходить, ответил маг. Почему? Я же видел, что у малышки Макты под руководством моей мамы сегодня вечером удался эмоциональный посыл взрыв. Так что научиться у животных можно. Можно, но не всем. Даже если не всем, если хотя бы у трети из нас это получится, то мы сможем жить в скальме сколько захотим. У нас не получится. Видимо, ты кое-чего не знаешь, поэтому давай объясню, озадачил меня маг. Люди не могут всему научиться, иначе любой маг мог бы стать целителем или видящим. А этого, как известно, не происходит. Возможности человека закладываются в него родителями, то есть если родители сильны в магии, то и их ребенок получает эту силу, если они целители, то и их дитя вырастет и будет лечить. Случайные отклонения возможны, но они крайне редки. И никогда не наследуемые способности, проявленные у детей, не будут сильны. Но ты слышал, что есть маги с силами целителей или видящих и поэтому решил, что этому можно обучить. Это не так, у человека действительно могут быть некоторые возможности, которые не переданы ему родителями, но они также передаются, только другим способом. Это происходит при помощи женщины-кормилицы, через молоко. Причем это возможно проделать с детьми в возрасте до полового созревания. Поэтому у нас ничего не получится, разве что еще одна из мамаш с Калема станет кормить своим молоком малыша Дирта, тогда он, как и Макта, сможет со временем пользоваться взрывом и прочими эмоциональными посылами. Мы взрослые и никогда не сможем пользоваться силами скальма. Печально, а я уже думал, что смогу научить людей жить в скальме. Научишь. Только для этого придется животным вырастить здесь человеческих детей, как в случае с тобой или теперь уже понятно, что и с Мактой. Задача, конечно, еще та. Опечалили вы меня. Люди нужны в скальме не только в центре управления, а с тем, что я узнал, все усложняется. Да, дело предстоит непростое, но может тебя утешит, что через 3-4 поколения внуки и правнуки тех, кого выкормит своим молоком животные скальма, уже не будут нуждаться в дополнительном вскармливании. Они уже станут полноценными жителями скальма. В любом случае это затянется на поколения. Сожалею, но тут ничего не сделаешь. Придется искать детей и приводить их в скальм, чтобы их выкармливали животные. Потом учить их уже здесь всем премудростям выживания, подвел итог Саардак. Это, конечно, непросто, но я постараюсь все организовать. Думаю, что такие приемные родительницы, как моя мама, найдутся. Животные очень восприимчивы, и если им все объяснить, они помогут. Ладно, с этим все понятно, давайте дальше. Я знаю, что рейнджеры во время гона заходят в места распространения напночи. Мутанты не воины, и через них можно прорваться. Однако это будет непросто. У кого какие мысли по поводу того, как будем идти к людям? Окружающие задумались. Через некоторое время инициативу в свои руки взяла Арана. Последствия болезни были еще очень заметны на ее лице и теле, но гнилых струпьев уже не было. Язвы исчезли, оставив после себя шрамы, которые успешно заживали и в скором времени должны были стать малозаметны, а фигура в свою очередь округлилась. И молодая женщина уже не напоминала жертву анорексии. С лица исчезли резкие черты, и стало понятно, что после полного восстановления женщина превратится в писаную красавицу. Голос еще неделю назад хриплый и слабый приобрел глубину, и при первых его звуках меня проняло. Стоило немало усилий справиться с собой и начать воспринимать смысл слов. Я в свое время немало сталкивалась с напначу. Это довольно тупые создания, и в нескольма они разбиваются на небольшие группы. Такому отряду, как наш, можно пройти через пустые земли и отбиться от серых тварей, тем более имея такой опыт их уничтожения, какой мы сейчас набираем, не составит сложностей. То есть непрекращающихся боев не предвидится, и если запастись маннами и галером для лечения ран, прорваться можно. Немного сложнее будет непосредственно возле поселений. Там напнач собирается в большие отряды, блокирует и даже атакует города. Она как будто специально скапливается возле порубежных поселений и потом, когда жители устают от постоянной защиты и уходят, двигается за ними. Однако если выбрать маршрут между поселениями, то можно пройти в середину обжитых земель, там уже напначи нет. Действительно, пробиться через напнач нам по силам, взял слово Лэргалнан. Однако есть еще одна проблема. На земле хорков напначи немного, здесь зона возле скальма слабо подвергается нашествию. Большая часть той напночи, что появляется, уходит в сторону людей. Но хоть Напначи нет, орки сами не любят находиться возле Скальма, что-то им здесь не нравится, поселений нет. Поэтому границы Скальма контролируются плохо, но земли возле Скальма совсем пустыми назвать нельзя, и есть шанс нарваться на патрули. Они здесь редко, но бывают. В этом случае будет погоня. Понятно, аппаратура комплекса негативно действует на инопланетных мутантов и оркам возле Скальма неуютно. У них здесь есть только разведка против диверсантов и прочих лазутчиков. Тем лучше для нас, что их мало. А как можно оторваться от погони? Нужен быстрый транспорт, ларги или лошади. Это хорошо, я зарылся в свои мысли. Да что тут хорошего, криво усмехнулся Лэргалнан. Появился повод попрощаться с теми, кто держал нас в шахте. У них транспорт должен быть, ответил я. Не с нашими силами. Орков там под 1000, нет шансов. Было бы нас хотя бы столько, сколько их, тогда можно было бы подумать. А так, с сомнением выдавил Лэр. А кто сказал, что нас меньше? Я указал в сторону животных. Окружающие оглянулись, и их лица осветились улыбками. Тогда да, тогда можно и попрощаться. Тем более, что надо обязательно понять, что орки делают в нашем Скальме. Компания весело рассмеялась. Против сражения с орками не выступил никто. Наоборот, как только стало ясно, что будут союзники, все загорелись этой идеей. Пришлось сразу озадачить людей по поводу подготовки, как к будущему походу, так и к нападению на лагерь орков. При этом еще надо было запастись богатствами Скальма на продажу. Денег в будущем понадобится много. В конце разговора я попросил подумать, что будем делать, попав в империю, но сразу ответа не требовал, нужно было сначала все обдумать. Уже отпуская людей, я решил прояснить для себя некоторые наблюдения. Для этого оставил отца Сарана рядом с собой. Перед боями святой отец подходил к людям, молился и благословлял их. При этом я определенно замечал, что из его рук вылетает нечто очень знакомое. Он предлагал и меня благословить, но я был в это время занят. Теперь в спокойной обстановке следовало с этим разобраться. Во всяком случае, попытаться. Да и пророчество, упомянутое отцом Сараном, как-то тревожит. Святой отец, у меня есть несколько вопросов, но сначала, что это за пророчество, о котором шла речь? Священник продекламировал стих. Полная белиберда. С натяжкой еще можно было слова притянуть за уши к особенностям Скальма. С большой натяжкой Нерса можно было бы воспринять как мертвого, но, живого, а меня как умершего, но, живого. Причем здесь фиолетовый цветок, совсем непонятно. Конкретики и перспектив в этом послании не было никаких, о чем я немедленно сообщил священнику. Зачем это описание вообще нужно? На что получил отповедь от глубоко верующего человека, который к тому же из-за этого пророчества пострадал. Он первым его увидел на неком алтаре и начал разносить весть об этом. Ушел из монастыря, где собирался провести остаток жизни, пользуясь связями, стал священником, который имеет возможность общаться с паствой и начал разносить весть. В итоге попал в немилости, далее, каким-то образом в плен к оркам. В общем, скользкая тема, и обсуждать ее со святым отцом не следовало, так как он в этом случае становился абсолютно невменяемым. Зря я затронул тему пророчества. Теперь поговорить с отцом Сараном не удастся. Он полностью ушел в свое фанатичное восприятие мира и перестал адекватно реагировать на окружающее. Я хотел уже прекратить разговор, но вдруг услышал. «Извини, Ри, я перестарался. Ты начал меня опасаться. Не знаю почему, но думаю, что из-за того, что выгляжу ненормальным фанатиком». Святой отец, увидев мой неосознанный кивок, вздохнул и продолжил. На самом деле это не так. Я прекрасно вижу нестыковки и неправильность, но это мой выбор. Выбор веры. Меня в лапы орков отправили другие священники. По сути, предали. Я начал терять веру и таким образом спасаюсь. Если я отступлю от такого восприятия мира, то больше мне в жизни ничего не останется. Однако я получил хорошее образование и прочитал много книг. Понимаю, что это сильно усложнило мне жизнь, так как на самом деле я о многом имею представление, рассмотрел различные мнения по многим вопросам и понимаю, что ничего однозначного в жизни не бывает. Нет абсолютного зла или добра, любые поступки несут как хорошие, так и плохое. Обо всем не следует судить сразу, сгоряча, но моя судьба так повернулась, что для того, чтобы мне удержаться в этом мире, пришлось стать фанатичным. Во многом мое поведение показное и сам это вижу, но во многом я и прав. Я готов воспринимать другие точки зрения, но боюсь этого и поэтому так себя веду. Понимаю, что это неправильно, но пока ничего сделать с собой не могу. Также понимаю, что возможно в отношении Скальма и пророчества я, возможно, не прав, но так хочется в это верить. Ты хотел о чем-то еще поговорить. Обещаю, что больше не буду вести себя как раньше и мы сможем пообщаться как нормальные разумные люди. Немного подумав, я решился. Хорошо, я хочу попросить вас, тебя, поправил святой отец, давай не делать исключений. Я кивнул в знак согласия. Мне нужно кое в чем разобраться и для этого мне надо посмотреть, как ты благословляешь людей. Только меня пока не нужно и если возможно сделай это как можно медленнее. Конечно, согласился священник и подозвал Галнана. Он прочитал короткую молитву. Я в этот момент внимательно за ним следил при помощи аурного зрения. Постепенно аура священника как бы увеличивалась, как будто в его груди вырастал прозрачный шар, который отталкивал ауру от тела. Потом святой отец закончил, шар из груди перетек на руки и затем устремился к Лыру, разворачиваясь в линии колдовского плетения, которое вошло в ауру Галнана. Священник проклял воина, причем его проклятие не имело отпечатка ауры. По виду линии оно было аналогично тому, которому я снял с купца Хамалигина с компанией. Бесцветное проклятие, не несущие отпечатка ауры колдуна, как сказал в прошлом году купец божественное вмешательство. Это меня сильно обескуражило, но присмотревшись к действию проклятия священника, я понял, что Галнану оно действительно помогает. Его аура стала более насыщенной и очевидно, прошла усталость, улучшилось самочувствие. Действие благословения длилось всего несколько минут, затем проклятие рассеялось. Ничего себе, только и смог выдавить я. Ты что-то понял? Попытался заставить говорить меня святой отец. Я подумал несколько секунд, следует ли продолжать разговор, но в итоге решил, что все равно когда-нибудь мои колдовские способности станут очевидны. Я не смогу скрыть, что пользуюсь аурным зрением, да и как показала жизнь и другими проклятиями иногда приходится пользоваться. Полностью скрывать колдовство могут только одиночки. Если не сообщу об этом заранее, то об этом когда-нибудь узнают и потом. С некой долей вероятности я получу недоброжелателей или даже врагов. Священнослужитель нужен моим людям, и он в любом случае будет иметь большое влияние на них. Поэтому рассказать надо. Он все доведет до людей в доступной форме и проблем удастся избежать. Вы уже поняли, что я далекий от религии человек. Отец Сарен с сожалением кивнул. То, что вы считаете божественным благословением, я воспринимаю несколько по-иному. Вы определенно сделали благо Лыру Галнану. Но я знаю, что таким образом можно причинить вред. В моем случае это невозможно. Я долго учился призывать силу отца, чтобы передавать ее другим, а он всегда несет благо. Вред наносят только темные боги и их адепты. Ири, расскажи, пожалуйста, что ты еще об этом знаешь. Ты с этим сталкивался? Приходилось. Я встречался с купцами из торгового дома Хамалигина, на которых было наложено проклятие. Оно уничтожило этот торговый дом. Священник несколько секунд внимательно осматривал меня, помолился и провел несколько манипуляций. При этом он явно опять обращался к своему божеству и при помощи его сил сканировал меня. Затем заявил: «Я не вижу на тебе никакого постороннего воздействия. Если бы ты действительно сталкивался с сильным колдовством, это отразилось бы на тебе в любом случае, даже если бы ты просто присутствовал рядом». Проклятия накладывают колдуны. Это адепты темных богов, которым их покровители дают силу. Это страшное явление распространяется огромной скоростью. Людей, на которых наложено проклятие, научились определять. Им пытаются помочь в храмах, проводя специальные службы, но спасти таких людей удается в одном случае из десяти. Поэтому было принято решение проклятым ставить специальные метки и отправлять в изолированные места. Решение, конечно, плохое, но наблюдать, как умирают люди без видимой причины, выдержать никто не может. Поэтому было решено их изолировать в специальных пустынных районах. Я не думаю, что ты имел дело с проклятием. Проклятие было наложено на торговый дом Хамалигина. Они разорились, потеряли людей. В момент встречи со мной от всего дома осталось только 7 человек. Это было нечто иное. Если бы речь шла о проклятии, то у них давно бы стояли метки, и они были бы отправлены в места, о которых я говорил. Странно, удивился я, видимо колдовство и то, с чем я столкнулся, разные вещи. Правда, тогда речь у нас с купцами зашла о божественном вмешательстве. Это вообще страшная штука. Тут никто даже не пробует помогать. О божественном вмешательстве вообще ничего не известно, его никто не может определить, можно лишь наблюдать последствия. Хотя, некоторые теологи предполагают, что у проклятий колдунов и воздействий богов общая природа, но это не доказано. Я на несколько секунд задумался. Действительно, то, что я снимал у Хамалигина с подручными, не было похоже на обычное проклятие, так как линии силы были бесцветными, и мне его удалось заметить только случайно. Но, ведь у работорговцев я также наблюдал колдовское проклятие. Вообще говоря, можно ведь проверить, имеем ли мы со святым отцом в виду одно и то же. Говоря о колдунах, он ведь нечто высматривал во мне, ища проклятие, значит, у него есть способы их определения. Так получилось, что я кое-чем умею пользоваться и считаю это колдовством. Я могу наложить проклятие, например, на куст, а ты посмотришь, имеет ли это отношение к колдовству. Священник ухмыльнулся, видимо, мои слова не вызвали у него доверия, но согласился на эксперимент. Я постарался воспроизвести часть проклятия, подсмотренного на Хамалигине, и через 10 минут направил его на растение. Обратился к священнику, чтобы тот убедился. Практически сразу святой отец вскочил на ноги и подбежал к кусту. Колдовство, определенно колдовство, но как? Ну вот, оговорил божественное вмешательство. Сейчас минуту я уберу это, и я развеял линии проклятия. Как теперь? Святой отец вновь проверил куст. Что это было? Это была часть проклятия, что я увидел у купца, но только наложенное мною. Дайте подумаю, решил я упредить вопросы отца Сарана и озвучить некоторые мысли, пришедшие мне на ум. Проклятие всегда несет отпечаток колдуна. Он инороден предмету, на который накладывается проклятие, наполнены чуждой силой, и это, видимо, замечают представители церкви. Проклятие Хамалигина было необычным. Я обнаружил его с большим трудом. Но, тем не менее, это проклятие, значит, я не ошибся, колдовство и божественное вмешательство – это по сути одно и то же. После молитвы ты, святой отец, наложил своеобразное проклятие на людей, но только с хорошим эффектом. Кстати, если бы я не имел дела с купцом, этого и не понял бы. Интересный подход, не совсем неожиданный, так как я разговаривал с другими священниками о природе богов, и некоторые из них также думали, что силы отца и прочих светлых богов сродни возможностям темных и колдовству, но это была очень закрытая информация. Теперь это говоришь ты, исходя из своих наблюдений. Это наводит на мысли, что ты прав. Скажи, Ри, ты колдун? Спросил святой отец. Так получилось. Но ты не последователь темных богов? Да я о них ничего и не знаю. Для меня вообще ваши боги — это нечто непонятное. То есть я вижу доказательства, что нечто в этом мире существует, но воспринимаю это как некие неизвестные силы. Я могу сделать вид, что верю в богов, но думаю, что это нечто иное. Во всяком случае, мое восприятие не стыкуется со священными писаниями. Если бы я тебя совсем не знал, то подумал бы, что ты шутишь. Но пока еще никогда твои слова не расходились с делом. Откуда ты имеешь знания и силы? На что ты способен и надо ли нам бояться? Источник моих знаний я раскрывать не стану. Во всяком случае, пока еще не готов к этому. Но бояться не надо. Я очень хорошо представляю себе, чем именно является колдовство, и пользуюсь этим знанием очень аккуратно. Я не собираюсь вредить окружающим, но с другой стороны так сложилось, что кое-чем пользуюсь. Колдовство позволяет мне сражаться с напначью, также я могу увидеть людей и животных даже в укрытиях и на очень большом расстоянии от себя, разговорить собеседника, еще кое-что по мелочи. Также я могу видеть и уничтожать чужие проклятия. То есть ты неправильный колдун? Вместо того, чтобы проклинать людей, ты можешь им помогать? Кстати, ты помог этому купцу? Поинтересовался святой отец. Это было непросто, но я смог вывести линии проклятия из ауры людей, затем развеял их. Это неизвестные мне подходы, я нигде не читал о чем-либо подобном. Темные боги и их последователи заявили о себе лет 500 назад. Сначала это было почти незаметно, но постепенно они набирали силу. Сейчас от их рук страдают тысячи людей, причем это только те, о которых известно. Информацию о том, насколько сильны колдуны, старательно утаивают. Церковь борется с ними, мелкие успехи есть, но реально что-либо эффективное противопоставить колдунам не может. Самая большая проблема в том, что церковь имеет слабое представление о том, с чем имеет дело. Никто из последователей темных богов не делится знаниями, и даже под пытками у них ничего не удается узнать. Из твоих слов становится понятно, что ты хорошо представляешь, что это такое и можешь снимать проклятие. Твои знания и возможности бесценны. Это реальная возможность хоть что-то действенное противопоставить темным богам и их адептам. Скажи, ты можешь научить этому? Научить можно, но я этого не хочу делать, так как это обучение колдовству. Колдун может очень многое получить от окружающих. Силы, бодрость, долголетие. Слишком велик соблазн. Многие, даже сильные люди, могут не удержаться и потом покатиться по наклонной. Я думаю, что нашему священнику можно доверять и научить его. Тем более, что в будущем это может многое дать. Церковь Скальма, способная противостоять темным богам, это серьезная сила. Вдруг раздался голос Лыргалнана из-за моей спины. Оказывается, несколько человек стояли сзади меня и внимательно следили за разговором, а я, заговорившись со священником, это прозевал. Вот и еще одна тайна исчезла и перспектива открылась. С другой стороны, будет меньше вопросов в дальнейшем. Я подумаю. В любом случае, говорить об этом рано, сейчас много других дел. Пришлось дать мне лаконичный ответ. Глава 13. Гон в Скальме очень тяжелое время, и появление новых бойцов не изменило общей напряженной обстановки. Конечно, помощь, оказанная людьми, была очень заметна, но это было только на одной просеке, на тысячах других проходов ситуация по-прежнему оставалась критической. Однако даже этот единичный пример воодушевлял. С того момента, как люди появились на просеке и до самого конца гона, через их строй не удалось прорваться ни одной серой твари. Даже уменьшение количества животных, часть из которых, видя, что защита справляется, перешла сражаться на соседние просеки, не снизила эффективность обороны людей. К концу гона люди и животные Скальма окончательно притерлись друг к другу. Между ними появились некое подобие приятельских отношений. Люди настолько освоились, что перестали опасаться и самого лесокомплекса. Мне казалось, что это неправильно, ведь джунгли Скальма не место для праздных прогулок. Однако вскоре стало ясно, что люди на самом деле начали приживаться здесь и немного научились обходить опасности. Конечно, о полной адаптации речь не шла, но выработались механизмы поведения, которые существенно облегчили пребывание людей в Скальме. Напряженные дни всех сильно утомили, но в результате постоянных нагрузок, боев и обильного питания люди смогли полностью восстановить и даже улучшить свою физическую форму. Теперь это было не сборище коллег, с которыми десяток дней назад я едва преодолел 8 километров леса и которые, при этом, несмотря на всю поддержку, едва дошли. Рядом со мной находились готовые к любым испытаниям воины. Можно с уверенностью выходить из Скальма, люди дойдут до его границ, не сильно пострадав, но перед этим надо навестить орков. Потребовалось 4 дня после гона, чтобы собрать ударную группу из животных. Они могли прийти сразу, но надо было дать жителям немного отдохнуть и восстановиться после боев. Им сражения с Напначи удались намного тяжелее, чем людям. Их тела не защищали доспехи и, несмотря на поразительные свойства растений, даже быстро зажившие раны сильно беспокоили животных. Кстати, у меня также были доспехи, на которые Саардак нанес свои руны, и моя тушка не сильно пострадала. Совсем не так, как в другие годы. Поэтому я был полон энергии и все дни до подхода прочих животных занимался хозяйственными делами, ведь, по сути, я был основной поставщик продуктов и материалов для людей. Также хватало и других дел. Все-таки Святой Отец при поддержке других людей смог убедить меня в том, что ему стоит научиться колдовству. Кстати, он единственный, кого имело смысл учить. Его молитвы и предыдущие обращения к своему Богу смогли достаточно развить энергетику его тела в нужном направлении. Священник обладал необходимыми силами и мог оперировать нитями духовной энергии. Однако, как учить его, я представлял себе слабо, так как мое обучение проходило не в обычном режиме. Поэтому как передаются знания колдуну, имеющему тело, мне представлялось очень смутно. То есть я понимал, что это затянется на годы, но тратить столько времени не собирался. Идею о том, как можно передать знания святому отцу, подали животные Скальма. При тесном контакте с людьми им сильно не хватало момента общения. Люди зачастую вели себя неправильно с точки зрения выживания в лесу комплекса и даже не подозревали об этом. Животные неоднократно пытались сообщать об этом при помощи своего эмоционального общения, но обычно ничего не получалось. Однако в некоторых редких случаях, когда надо было резко одернуть подопечного человека, животным удавалось при помощи короткой резкой команды этого добиться. Изучив это явление, я начал экспериментировать. Объектами для изучения стали все люди. Поначалу они отнеслись к этому с энтузиазмом. Еще бы, ведь появился шанс начать разговаривать с жителями Скальма, но мои множественные опыты, которые доставляли окружающим в основном неприятности, быстро охладили их пыл. Единственные, кто, несмотря ни на что, терпел мое вмешательство, были святой отец, которому я объяснил свою цель, и эльфы. Почему остроухая пара не сопротивлялась, я не совсем понимал, но был благодарен им за предоставленную возможность экспериментировать. Несмотря на предоставленную возможность, дело двигалось туго, и положительного результата я никак не мог добиться, поэтому после нескольких дней экспериментов, за которые я сильно всем надоел, сократил их количество и занимался ими только в редкие моменты. Зато пришлось много времени уделить сиротам. Мама, удочерив Макту, создала несколько проблем. Карита с Матуром поначалу не понимали их глубину, но постепенно до них стало доходить, что их младшую сестренку самка Скалема не отпустит от себя до тех пор, пока не посчитает, что она достаточно самостоятельна и может без посторонней помощи находиться в лесу. Мнения людей в этом случае не учитываются вообще. Момент того, что Макта человеческий ребенок и должен жить в соответственном окружении кошкой, попросту игнорировался. Попытка увести девочку от животного закончилась тем, что мама нашла ребенка, унесла ее с собой и спряталась на сутки в лесу. Потом пришла и всем своим видом продемонстрировала: будет так, как я решила и никак иначе. Пришлось смириться. Я долго объяснялся сначала с сиротами, потом с мамой, и в итоге все поняли, что Макта проведет в обществе мамы как минимум год. Потом я пообещал ее найти и забрать, но зная Скальм, я был уверен, что мне не придется искать девочку. Через год она самостоятельно выйдет куда надо, найдет нас сама, так как в это время, если все будет идти, как запланировано, мы будем в баронстве Рагиллес, и там не промахнешься, ведь чужих там не будет. Проще всех отнеслась к будущему расставанию сама Макта. Ее полностью устраивало то, что она останется в обществе мамы. Она совсем не задумывалась о том, что будет дальше. Однако я понимал, что человеческое дитя не котенок, и поэтому старался вложить в ее головку все свои накопленные знания по тому, как надо выживать в Скальме, делать одежду и инструменты, общаться с животными. Она сильно сопротивлялась обучению, так как не понимала, зачем все это ей нужно, но я был настойчив и постарался максимально подготовить ее к будущему. Однако больше всего меня беспокоило, пожелает ли девочка через год выйти из Скальма. По себе знал, что со Скальмом, после того как здесь освоишься, расставаться очень тяжело. Это очень мирное, доброжелательное и прекрасное место, у нее здесь будет семья, появятся друзья, и я боялся, что Макта не захочет уходить. Я поделился своими сомнениями с Лыром Галнаном, Сараном и Араной. Они также не могли дать ответ на этот вопрос, но пришли к выводу, что с этим придется разбираться позже и, зная о том, что проблема существует, надо будет принять меры к тому, чтобы ее решить. Наконец животные стали подходить к месту стоянки, и люди познакомились с настоящей силой Скальма. Я не врал, говоря о том, что люди окружены подростками, молодыми мамами с детенышами и несколькими стариками. К месту нашей стоянки начали стягиваться настоящие бойцы. Взрослые, 25-30 лет, сильные, опытные особи. От любого из них веяло дикой мощью. От ощущения присутствия такой силы рядом люди периодически замирали. Они до сих пор не видели потенциала Скальма, а тут смогли лицезреть 300 ветеранов на пике своей силы, и это их сильно впечатлило. Знакомство, несмотря на все мои сомнения, проходило легко. Животные уже прекрасно знали о тех, с кем им придется столкнуться, и благодаря эмоциональному общению были готовы к этому. Кроме того, я понял, что и сами люди за недели, проведенные в Скальме, изменились. Они больше не воспринимались как нечто враждебное. Теперь животные их ощущали как нечто не совсем понятное, но, тем не менее, довольно близкое к природе комплекса, и агрессии с их стороны можно было не опасаться. Даже присутствие среди прибывших ранее незнакомых людям орлов не вызвало проблем. Убедившись, что мои люди в безопасности, я решил организовать разведку. В сторону лагеря орков сначала отправилась тройка орлов. Зоркие глаза птиц с легкостью рассмотрели пришельцев и место их пребывания, а своеобразное эмоциональное общение помогло представить общую картину. Орки расположились в узкой долине, расположенной полностью на территории комплекса между двумя отвесными скалами. Горные стены были очень крутые, и крупным животным казалось неинтересным и бессмысленным их штурмовать, поэтому гостей, которые могли бы помешать деятельности орков, те не ждали. Серокожие мутанты спокойно хозяйничали на территории не такой и маленькой долины. Длина ее составляла километров 5 и ширина доходила до полукилометра. Выход из долины во Внескальма, 1. Я в свое время через него и попал сюда вместе с караваном рабов. Правда, многого тогда рассмотреть не смог. Зрение орла сильно помогло оценить обстановку, но с высоты деталей не увидишь, да и надо знать, куда смотреть. Поэтому, посоветовавшись с людьми и старейшинами животных, я сам отправился в путь. Стены ущелья для меня были совсем не проблемой, да и для других животных также просто неудобная помеха, которую раньше было проще обойти. Перебравшись через горную гряду, я обошел всю долину по периметру и несколько раз углубился в сторону центра. Наличие врагов контролировал при помощи аурного зрения, поэтому двигался быстро. Да и не было орков внутри долины, всего несколько мелких групп, а остальные полностью сосредоточились в лагере неподалеку от выхода, однако следы их деятельности виднелись повсюду. Вся долина была поделена на небольшие, по 100 квадратных метров, участки при помощи дорожек метровой ширины. Растения поблизости этих проходов выглядели чахлыми. Заинтересовавшись этим явлением, я внимательно изучил покрытие дорог и понял, что оно похоже на щебень, который мы ломали в шахте. То есть люди добывали материал для проходов внутри леса, и теперь благодаря их труду орки могут беспрепятственно ходить по долине и собирать растительные богатства Скальма почти без риска. Они устроили плантацию и используют природу комплекса в своих целях. Мелких животных, которыми были наводнены леса Скальма, здесь не наблюдалось. Орки для собственной безопасности уничтожили нач. Подход, с которым все организовано, впечатлял. Серьезное предприятие и наверняка приносящее оркам большую прибыль. Еще в начале моего появления в Скальме, я понял, что будь у меня в прежней жизни в собственности хоть пару гектаров леса комплекса, был бы миллионером. Сейчас, зная истинные возможности местной природы, стало ясно, что орки здесь получают очень неслабые дивиденды. Сам лагерь орков я рассмотрел издали. Серокожие окружили его стеной, высотой около 3 метров, и выжгли всю растительность внутри и на полсотни метров вокруг. Так что сидели мутанты на голом камне. Выходить за пределы лагеря никто не стремился. Забравшись на самое высокое дерево в округе, я постарался рассмотреть, что происходит внутри стоянки врагов, но расстояние было велико, толком ничего увидеть не удалось. Оценить количество пришельцев по аурам я смог только приблизительно около 1000. Клетки рабов, которые удалось рассмотреть, оказались пусты. Пришлось возвращаться с тем, что есть.